Троицкая башня. Троицкая башня, единственная воротная башня на северо-западной стене Кремля, в средние века имела лишь два яруса и была накрыта деревянной шатровой кровлей. Обратите внимание на следы от коромысел на передней стене башни. Здесь тоже когда-то был подъемный мост. Сегодня мы пройдемся с вами лишь вдоль северо-западной стены Кремля, но, гуляя по Красной площади самостоятельно, приглядывайтесь к башням. В первой трети 17 века при Михаиле Федоровиче Романове башни стали надстраивать декоративными шатровыми навершиями. Первый такой шатер и, конечно, часы получила Спасская башня. Чуть позже, уже при царе Алексея Михайловича, такие навершия появились и у остальных башен. Давайте прогуляемся вдоль северо-западной стены в сторону Красной площади.